Амвросий запретил вступать в брак молодым людям духовного звания, не кончившим богословского курса, не выдержавшим экзамена у Преосвященного. Запретил духовенству меняться домами и переходить от церкви к церкви. Исходатайствовал у Синода возобновление указа Петра Великого, чтоб духовенство не тратилось на покупку своих домов, а имело дома церковные. Особенно остался памятен Амвросий своим гонением на так называемых крестцовых попов в Москве. Он усмотрел, что в Москве праздных священников и прочего духовного причта людей – премногое число шатается, которые к крайнему соблазну, стоя на Спасском крестце для найму к служению по церквям, великие делают безобразие, производят между собою торг и при убавке друг перед другом цены вместо надлежащего священнику благоговения произносят с великою враждою сквернословную брань, иногда же делают и драку. А после служения, не имея собственного дому и пристанища, остальное время или по казенным питейным домам и харчевням провожаются, или же, напившись допьяна, по улицам безобразно скитаются. Старики передавали нам, что у этих крестцовых попов был такой обычай, стояли они с калачами в руках, и когда нанимающий служить обедню давал мало, то они кричали ему: «Не торгуйся, а то сейчас закушу», то есть калач, «и тем лишусь способности служить обедню». Легко понять, что такой архиерей, как Амвросий, не мог приобрести расположение в низших слоях московских жителей, среди которых, с одной стороны, явления, им гонимые, не производили большого соблазна, а с другой, среди этих именно слоев, накапливались жалобы на строгого архиерея и принимались с сочувствием по самой близости обиженных к этим слоям. Амвросий должен был знать, что его не любят, и кто, собственно, не любит, и нерасположение, естественно, вызывало нерасположением. При таких-то отношениях Амвросию доносят, что у Варварских ворот на площади происходит безобразное явление, против которого так гремит духовный регламент, так вопиет Преосвященный век. У Варварских ворот на стене был давно образ Боголюбской Богородицы. Вдруг с начала сентября начались пред ним беспрестанные молебны и всенощные. Какой-то фабричный рассказывал, что видел во сне Богородицу, которая объявила ему: «Так как 30 лет уже у ее образа никто не только не отпел молебна, но и свечи не поставил, то за это Христос хотел наслать на Москву каменный дождь, но она упросила заменить каменный дождь 3-месячным мором». Мы приведем любопытные слова племянника архиерейского Бантыша Каменского, обличающие сильную вражду к белому духовенству. «Праздность, корыстолюбие и проклятое суеверие прибегло к вымыслу. В начале сентября поп у всех святых, что на кулишках, выдумал чудо с помощью фабричного», следует рассказ о сне фабричного. «Мерзкие козлы, а попами их грех назвать, оставив свои приходы и церковные требы, собирались тут налоями, делая торжище, а не богомолие». Заметим здесь одно, что доказательств выдумки чуда священникам, а не самим фабричным, нет. Обвинение остается голословным. Бантыш Каменский верно описывает первое впечатление, произведенное на архиепископа известием о событиях у Варварских ворот. Суеверие, ложное видение — все это запрещено регламентом, указами, надобно прекратить. Он, Амвросий, почитал за долг, а регламентом и монаршими указами предписанный пресечь сие позорище. Первое его по сему делу было намерение удалить оттуда попов и икону перенести, ибо в воротах ни проходу, ни проезду не было по причине приставленной лестницы, во вновь построенную ее величеством тут же у варварских ворот Кира Иоанна церковь, и собранные там деньги употребить на богоугодные дела, а всего ближе отдать в воспитательный дом, в коем он опекуном был. Требованные в консисторию попы не только отреклись идти, но еще и угрожали присланным побитием их каменьями. Здесь оканчивается первая часть рассказа Бантыша Каменского о мерах Амвросия, который поступает как архиерей, обязанный прекращать суеверные явления. И поступает по своим средствам. Священники требуются в консисторию отдать отчет в своем поведении. Священники ослушались и тем отняли у архиерея средства вести дело надлежащим порядком. Жаль, что Бантыш Каменский примешивает чисто полицейское побуждение. Архиерей хотел икону перенести, ибо в воротах ни прохода, ни проезду не было по причине приставленной лестницы. Когда слушание священников не дало возможности производить консисторские исследования и распоряжения, Амвросий взглянул на дело с санитарной точки зрения. «Между тем, — говорит Бантыш Каменский, — язва так усилилась в граде, что по 900 слишком в день умирала. И как по предписанию докторскому запрещено было прикосновение и тесные между народом всякие сборища, то и не мог обойтись Преосвященный, чтоб о способах к прекращению варварских ворот народного сборища не посоветоваться с господином Еропкиным, который один только в городе и был начальник. Страх, дабы не обратить на себя простолюдинов, произвел у них такое по сему делу решение, чтоб оставить до времени перенесения иконы, а дабы собираемые у варварских ворот деньги через фабричных не могли быть расхищены, то приложить к ящикам консисторскую печать для безопаснейшего же исполнения сего дела обещал господин Еропкин прислать от себя несколько солдат.